Глава 5. Виктор. На улице лил дождь, мелкий, частый, противный. Ехать никуда не хотелось. Да и вообще мало что хотелось. Разве что спать и есть, есть и спать. Иногда полежать в теплой ванне. Несмотря на приближающееся лето, Виктор чувствовал, что впадает в состояние этакого анабиоза. Все чаще было лень вставать по утрам. В голове постоянно крутились мысли. А зачем все это? Этот бизнес, эта квартира, все это. Отец сказал бы, что Виктор потерял цель в жизни. И, наверное, был бы прав. А может, просто надо было чаще отдыхать. Вон, Дим, кто и дело, срывался на выходных на шашлыки. И Виктора с собой звал. Наташка обещала пригласить своих подружек. Мол, вылезай из своей берлоги, отдохнем, повеселимся. И, видимо, так и нужно было сделать. На шашлыки, да. А не на официальное или полуофициальное мероприятие к старому другу отца. Но уже все, приглашение получено. Надо собираться. Ехать. Виктору не хотелось обижать Бориса Ивановича. Тем более из-за такого пустяка, как званый вечер. Или что там будет. Неважно, в общем. В любом случае, пора было собираться. Виктор со вздохом поднялся из кресла и направился к шкафу. Костюм тройка, туфли, ненавистный галстук. Совсем скоро из зеркала в дверце шкафа на Виктора смотрел представительный бизнесмен. Набрав в телефоне знакомый номер, Виктор вызвал такси. Сегодня собственный автомобиль ему точно не понадобится. Придется уважить хозяина дома, выпить с ним. И хорошо, если всего раз. Небольшой любитель напитков с градусами, Виктор потому и редко посещал подобные встречи. Напоят же, сволочи. Обязательно напоят. И наутро будет дико болеть голова. Как будто ему других проблем в жизни мало. Виктор еще раз уныло посмотрел в зеркало, поймал оттуда такой же унылый взгляд, удостоверился, что внешне выглядит не так уж и плохо, и буквально потащился на выход ждать такси возле дома, словно оно так быстрее приедет. Анжелика. Несколько часов жизни, убитых в салоне красоты, и Анжелика из деловой бизнес-леди превратилась в какую-то фифу среднего возраста. Нет, ну в самом деле, с ее типажом и завитые кудри, макияж в несколько сантиметров, дико дорогущее платье, а эти туфли. Да она последний раз на каблуках ходила на выпускном в школе. 11 класс. Да, именно тогда она и рассталась со своими девичьими иллюзиями о семье, детях, муже и прочей чуши, которая так закрепощает сознание современной женщины. И если бы не этот дурацкий прием, который устраивал отец, она, Анжелика, точно никогда не вернулась бы к такому образу наивной дуры, постоянно ждущей принца на белом лимузине. «Отлично выглядишь», — одобрила ее видок Ирка, когда они увиделись в городской квартире родителей. «А так кривиться было обязательно. У тебя что, резко заболела вся челюсть? Стоматолога вызвать?» Анжелика не постеснялась. Послала любимую сестренку в пешее эротическое. Негромко, правда, послала. Мать терпеть не могла, когда ее дочери ссорились между собой. Ирка, кстати, выглядела эффектно, в отличие от Анжелики. Черные, как смоль, волосы, большие глубокие глаза голубого цвета, идеально очерченные брови, шикарная современная прическа, пухлые губки, прямой носик. В общем, комбо. Этакая красавица, нежная фарфоровая куколка, которую хочется поставить на полку за стеклом и не доставать оттуда годами. Вдруг разобьется. Ирка, конечно, в жизни не разобьется. Стержень в ней тот еще, и хватка деловая. Но по внешности и не скажешь. Не то, что Анжелика. Та в бабку пошла, деревенскую красавицу, плотную и высокую, этакую белокурую Марусю. и с коровами управлявшуюся, и траву косившую, самой натуральной косой, и в огороде с утра до ночи пропадавшую. Откуда только силы брались. «Вот что ты встала, а?» — проворчала Ирка, безжалостно вырывая Анжелику из воспоминаний о старшей родственнице. «Гости уже собрались, да и мама хочет нас обеих увидеть. Пошли давай». «Антон здесь?» — уточнила Анжелика, борясь с желанием сбросить туфли на ненавистном каблуке. «Здесь, здесь!» — проворчала Ирка, явно чем-то недовольная. «С девчонкой какой-то заявился. Нашел время и место». «С девчонкой? В смысле, с подружкой?» «Угу, ну ты идешь». «Да идет она, идет». Хотя, была бы ее воля, она лучше посидела бы за ноутом, поработала бы или фильм какой посмотрела бы,